Глава 57. «Прошу меня извинить, но в ближайшее время я не могу заняться вашим делом». Адвокат Гомельский хлопнул телефонной трубкой, отказав важному клиенту. «Всех к черту! Есть дело поважнее. Он должен выяснить тайну исчезновения отцовских марок». Денис помнил, как отец Валентин Брикман знакомил его с коллекцией редких марок. Это походило на планомерное обучение, чтобы мальчик продолжил дело отца и деда. В школьные годы Денис изучил историю марок, он знал о всех уникальных марках, существовавших в мире. Часть из них хранилась в семейной коллекции. Чаще всего они представляли собой невзрачные маленькие квадратики с простыми рисунками. Поначалу Денис не разделял трепетного отношения отца к старым клочкам бумаги, что в них красивого. Марки собирали многие одноклассники Дениса. Они хвастались красочными сериями с автомобилями, яхтами, цветами и животными. А Денису нечего было и показать в ответ. В начале 90-х Денис Брикман стал студентом университета. Город Ленина обрел свое прежнее имя – Санкт-Петербург. На месте убогих универсамов с пустыми полками появились коммерческие магазины, заполненные импортными товарами. По Невскому проспекту гоняли красивые иностранные автомобили. И вот тогда Денис узнал истинную ценность семейной коллекции. Отец поддался уговорам жены и обменял старенькую марку на новый автомобиль. Клочок бумаги на четырехколесное чудо немецкого автопрома. А потом случилась страшная трагедия. Денис вернулся домой, дверь оказалась незапертой. Он сразу почувствовал неладное и позвал отца. Тело Брикмана-старшего с ножевыми ранениями в живот Денис нашел на кухне. Мама лежала в проходе. Отец был мертв, а мама еще дышала. Видимо, она бросилась на крик мужа и тоже получила удар ножом. Денис помнил свой жуткий страх и ледяное оцепенение. Он с трудом сообразил позвонить в милицию, а те уже вызвали скорую. Маму увезли. Потом появился бесцеремонный следователь. Он кривился как от зубной боли при виде антикварной мебели и картин на стенах. Следователь задавал вопросы и злился, если Денис не мог ответить сразу. «Где хранились деньги и ценности? Что украли? Какие еще марки? Ты можешь их описать?» А вскоре позвонили из больницы и сообщили, что мама пришла в сознание, но умирает. Следователь поспешил ее допросить. Он взял с собой Дениса. Сцена в больнице врезалась в память Дениса Брикмана навсегда. Матери не стало, чемодан с украденными марками нашли в тот же день на чердаке дома. На следующий день Денис с ужасом обнаружил, что самые ценные марки в чемодане отсутствуют. «Вот и хорошо, если где всплывут, выйдем на убийцу», — заверил следователь и показал на ворох бумаг. «В Питере каждый день убивают». «Иди, не мешай, понадобишься вызову». Вызова не последовало. Метод поиска «если где всплывут» не сработал. После трагедии Денис сменил фамилию Брикман на девичью фамилию матери Гомельский. Украденные марки всплыли 18 лет спустя очень далеко от Питера, но вновь ускользнули. Адвокат раз за разом прокручивал сцену в магазине «Филателист». Эстонец с тросточкой был не случайным покупателем. Он знал девушку-воровку и пытался увести ее. Она дилетантка и наверняка действовала по его заданию, а потом решила кинуть наводчика. В магазине эстонец упустил девушку. Но он знает о ней больше, чем кто бы то ни было, и попытается снова найти, ведь марки у нее. А еще эстонец должен знать, от кого марки попали генералу Баюкину. Гомельский покинул кабинет адвокатской конторы в решительном настроении. Через полчаса он был на квартире своего клиента, генерала Константина Баюкина. Денис Гомельский с порога ткнул перед лицом генерала смартфон с фотографией эстонца. Адвокат успел сделать снимок в магазине филателиста. «Он поставлял тебе марки? Он?» «Явился, подлый гаденыш. Я все узнал о тебе. Это ты слил информацию о квартирах, а потом сам же вызвался защищать». «Этот человек – убийца моих родителей!» Гомельский жестко толкнул Баюкина и обхватил пошатнувшегося генерала локтем за шею. Адвокат протащил хозяина квартиры через комнату и швырнул на диван. «Ты все мне о нем расскажешь, но сначала послушай». Генерал испуганно таращился на взбешенного гостя. «Моих родителей убили в 95-м. Зарезали и украли редкие марки. Я знал их наперечет и всю жизнь искал. И вот спустя 18 лет я вижу информацию с аукциона в Гонконге. За один день продано 52 знакомые мне марки, все из коллекции моего отца. Это был след, который я не мог упустить. И я полетел в Гонконг. Китайцы неохотно расстаются с тайной клиентов. Мне удалось узнать, что продавец из России, хотя в этом я и не сомневался. Однако я подкупил кого следует, и через полгода нужные мне марки снова оказались на аукционе. Я был уже там, адвокат буравил глазами генерала. Тогда я в первый раз увидел тебя, продажные погоны. Это был не я. Ну, конечно, на аукционе ты действовал по поддельному паспорту, а летел, дурак, по-настоящему. Я посещал Гонконг как турист. Баюкин попытался встать с дивана. Сидеть, адвокат толкнул генерала. В Москве я стал наводить о тебе справки. Первым делом меня интересовало, где ты находился в день гибели моих родителей. Это оказался тупик. Ты служил в Сибири и не мог быть в Питере. Верно, я не знал твоих родителей. Я не грабитель. Но украденные марки как-то оказались у тебя. Для ответа на этот вопрос я решил втереться к тебе в доверие. Самый лучший способ создать уголовную проблему и стать твоим адвокатом. Как? Я знал простую истину. Поскреби чиновника и обнаружишь коррупционера. Кто что распределяет, тот этим и владеет. А ты распределял квартиры для военнослужащих. Пришлось покопаться. Я понял, как уводятся квартиры, и дал утечку. Началось следствие. И генералу Баюкину солидные люди посоветовали хорошего адвоката Гомельского. Сволочь. Не более, чем ты. Я не сразу сообразил, что ты получил откат марками. Кто-то придумал гениальную схему. Никаких переводов, никакого нала. Конвертик с марками и все. Вывез за границу, и ты при деньгах. Сделка прокатила бы чисто, если бы не было меня. Ты понимаешь, что я искал эти марки каждый день, на протяжении 18 лет. Для меня это вопрос жизни и смерти. На них кровь моих родителей. Я ничего не знал про убийство. Теперь знаешь и должен понять, что я не отступлю. Нет у меня этих марок, меня тоже обокрали. Девицы меня мало интересуют. Кто передавал тебе марки? Этот хлыщ с тросточкой? Гомельский снова сунул под нос Баюкину смартфон. Генерал заслонился растопыренной ладонью. Да, он. Как его зовут? Тарма Кильп. Где его найти? Я знаю его квартиру. Адрес? Он живет на Ленинском проспекте. Я покажу на карте. Гомельский загрузил карту Москвы на экран смартфона, генерал нашел нужный дом. Вот, старый сталинский дом. Квартира 68. Что еще ты об эстонце знаешь? Он упоминал Петербург? Кажется, да. Что именно? Разбирайся с ним сам, неожиданно вскипел Баюкин. И помни, как у твоего отца, у меня тоже есть сын. Он отомстит за меня. Откуда? Из тюрьмы? Ухмыльнулся Гомельский. Алекс мой должник. Если я ему не помогу, его посадят на большой срок. Ты не доживешь до его освобождения. Впрочем, тебя тоже посадят, если не смоешься. Адвокат направился к двери. По сути, по пути он прихватил со стола мобильник генерала. На пороге Гомельский обернулся. «Да, учти, генерал, если ты меня обманул с Тарма Кильпом, я сдам и тебя, и сына сегодня же». Выходя из подъезда, Гомельский думал о встрече с Кильпом. Ее нельзя откладывать. Если это тот человек, кого он ищет, Кильп должен умереть. Чем раньше, тем лучше. А сделает это Алекс Баюкин. Пора капитану отработать долг по-настоящему. Он достаточно отдохнул на квартире матери.